Фрейн, вы собираетесь говорить с Лесли Клейком открыто? Тревожно озираясь, в очередной раз переспросил Дрейк. Он уже полностью влился в процесс обучения, и участвовать во всяких заварушках ему хотелось все меньше. Он явно облагородился, подрастерял значительную часть бандитской лихватости и почти стал похож на обычного адепта. Хотя отёсывать его еще и отёсывать. «Для начала мы с тобой понаблюдаем, как мы умеем», — успокоил я Дрейка. «Посмотрим, что он вообще из себя представляет и стоит ли с ним разговаривать по-человечески. Если он укрывает своего кузена Колоса, и он организовал ограбление шахты Диптхал, то и сам недалеко ушел от разбойников, как те, с которыми ты спутался». На самом деле, о том, что ко всему этому он имел самое непосредственное отношение, я знал почти доподлинно. Местным полисменам удалось поймать младшего брата Лауса Декарта и хорошенько его встряхнуть. Он оказался недостаточно осторожным, чтобы разбиться в дыру поглубже, и пошел искать защиту у тех, кто был связан с ювелиром. Таким образом его и выдал. А после еще и добавил подробности в показаниях. «Ну хватит!» — буркнул Дрейк. «Я думал, мы с вами уже все выяснили, а вы опять...» «Не кипятись». «Если бы я увидел, что ты насквозь такой же, как они, то не стал бы с тобой заниматься», — ответил я, строго на него глянув. «Я вам очень благодарен, Шер Дерсиди. Меня как будто всеобщая магия на вас вывела». «Ну, во-первых, меня на тебя, а не наоборот. А во-вторых, не магия, а твоя неопытность и халатность твоего главаря». За разговором мы как-то незаметно добрались до ювелирной лавки «Клайк и сыновья». Располагалась она не в самой престижной части Ларгелора, столицы огненного удела, но и не бедствовала, судя по чистым витринам и довольно неплохой обстановке внутри, которую можно было оценить через них. Вряд ли, конечно, клиенты знали о том, что Шейр Клайк любит приторговывать краденым, иначе и близко сюда не подошли бы. Ко всему тому, что рассказал Декарт-младший, мои парни выяснили, что за последними разработками ограбленного рудника Диптхал стояла фирма, зарегистрированная именно на кузена неуловимого Колоса. Работал он явно не в своих интересах. Кто-то нанял его, чтобы не светить имя, но связь с похищением Алендиса Миллерана тут была более чем очевидна. Все ниточки сходились к одному человеку. Мы не стали соваться в саму ювелирную лавку. Тем более там за прилавком стоял явно кто-то из сыновей, слишком молод. Накинув темный полог, мы с Дрейком прошли в задний двор дома. Проскочив в калитку, когда туда заходил кто-то из слуг, но подобраться к дому ближе не успели. Во двор вышел другой мужчина. Высокий, как жердь, чернявый, довольно щедушного телосложения. Сразу видно, что физическим трудом он не обременен. Скорее всего, это и был сам Лесли Клайк. «Лесли!» — окликнули его из дома, подтвердив мое предположение. «Ты куда так резко сорвался?» «Важная встреча», — отмахнулся тот. «Только что принесли письмо. Я вернусь к полуночи». Он перехватил удобнее пухлую дорожную сумку, в которой явно лежало что-то увесистое, и вышел на улицу. Но помимо тяжелого груза в большом саквояже находилось и нечто магическое. Судя по фону, который не могла остановить кожаная труба, это что-то содержало в себе всеобщую магию. Много вариантов тут быть не могло. На ум приходило всего два. Либо это тот осколок, что недавно выкупили на аукционе, либо сам артефакт. Почему бы и нет? Пока мы с Дрейком выбирались со двора обратно на улицу, Лесли поймал экипаж. «Бригант Хайл», — сообщил он кучеру. Тот меланхолично встряхнул вожжи, и повозка тронулась, когда пассажир скрылся внутри. «Вы знаете, где это?» — спросил Дрейк. «Главное, это местные извозчики знают». Стараясь не упустить ювелира из вида, мы тоже остановили быструю неприметную коляску и покатили следом. Благо, маршрут у кучера был одинаков, поэтому тот никогда не пропадал с глаз надолго. «Остановитесь чуть дальше», — попросил я извозчика, когда ехавшая впереди повозка замерла у обочины. Расплатившись, мы с Дрейком поспешили за ювелиром, уходящим вглубь лесочка, что прилегал к южной окраине Ларгелора. Идти за ним пришлось долго. Казалось, мы уже отошли достаточно далеко от границы города, И тут впереди из полумрака показался силуэт другого мужчины. «Простите за ожидание», — сразу залебезил Лесли. «Но вы попросили о встрече так внезапно. Ты принёс, что нужно». Не стал расшаркиваться второй и вышел на свет, что еще пробивался между деревьями от уходящего в закат солнца. Я даже приостановил шаг, сразу его узнав. «Алендис Меллерон. Вот так встреча! Жив, здоров, да еще и проворачивает какие-то делишки. Только кто же позволил ему разгуливать здесь так свободно? Ведь если он жив, так должен быть в плену, или нет? Получается, его похищение — просто инсценировка, призванная отвести подозрения от его добровольного участия в чем-то, возможно, недобром замысле. Мол, похитили, заставили, угрожали, и взятки гладки. Да, принес. И остатки, которые мне еще удалось раздобыть. Но это все. Ювелир раскрыл перед Алендисом сумку, и тот с любопытством в нее заглянул. Затем достал оттуда небольшой футляр и поднял крышку. «Все на месте и в целостности», — заверил его Клайк. «Еще бы! Иначе я собственноручно расщепил бы тебя на песчинки. Даже следов не нашли бы». «Как насчет оплаты?» «Тебе передадут ее позже». «Но...» «Я сказал, передадут. Я тебя когда-нибудь обманывал?» «Нет, Шейр Меллерон». «Вот и прекрасно. А теперь возвращайся скорее домой, пока родная чего не заподозрила. Привет Колосу!» На этом они распрощались. Лесли пошел обратно в город, а Алендис дальше вглубь леса. Мы с Дрейком дали ему немного оторваться и сразу двинули следом. «Это же тот самый мужик, которого мы похищали!» Дрейка прям распирал от восторга. «Вот это поворот! Получается, он сам заказал свое похищение?» «Ну, голова. Только зачем?» «Затем, чтобы его оставили в покое. Или чтобы отвести от себя обвинение на случай, если все раскроется?» Скупо ответил я. «Надо взглянуть, где он обитает». Но результат вышел неожиданным, мягко говоря. Алендис вышел не к домишке, где мог бы тайно жить в последние месяцы и проводить время за опытами или разработками. Он остановился посреди поляны, наклонился и внезапно открыл скрытый в землю люк. Огляделся, будто хотел удостовериться, что за ним никто не шел, и спустился в свое убежище, после чего захлопнул крышку. «Пойдем за ним?» — заглянул мне в лицо Дрейк. «Естественно. Мы выждали некоторое время, затем тоже отыскали дверь в подземелье, но она оказалась заперта изнутри. Пришлось моему спутнику применять свои умения по вскрытию замков. Ими он владел почти безупречно. Все-таки в общении с бывшими бандитами можно отыскать немало плюсов. Сначала ход был один, и на всем его протяжении путь нам освещали магические огни, которые, похоже, горели здесь постоянно. Вскоре впереди послышались шаги и какой-то ляск. Алендис явно разбирал полученное от ювелира и тихо разговаривал сам с собой. Старикам такое порой свойственно. Но еще до того, как мы дошли до его жилища, нам попалось еще одно ответвление хода. «Интересно, куда оно ведет?» Сразу сунул туда нос Дрейк. Проверить не было времени. «Узнаем позже», — шепнул я. «Давай взглянем, что там делает Алендис». Но, к сожалению, посмотреть нам не удалось. Я понял лишь, что это вовсе не жилище, а лаборатория, и Алендис явно появляется здесь только при необходимости. А затем Меллеран просто взял и захлопнул дверь прямо перед нашими носами. Вламываться открыто мы, конечно, не собирались, поэтому пошли выяснять, куда ведет второй тоннель. Тащиться пришлось больше получаса, но результат был просто роскошным. Это все доказательства причастности разом. Другой конец подземного хода располагался в резиденции огня. Получается, князь тут и правда замешан. И это логично, иначе откуда бы у подельника Меллерана взялись деньги на покупку осколка? Возвращаться к нему мы с Дрейком не стали. Отряхнули одежду и, как ни в чем не бывало, отправились по своим комнатам. Лишь напоследок темным не сказал. «Теперь, получается, Колос нам не нужен?» «Думаю, нет. Мы нашли то, что искали. И когда все решится, я обязательно отмечу твое положительное участие в этом деле».